Глава 58. Дмитрий. Мы добрались до дома, и я собирался серьезно поговорить с сыном. Однако, когда я пошел за ним в его комнату, меня остановила Елизавета Федоровна. «Дмитрий Сергеевич, я хочу с вами поговорить», — произнесла она. «Не сейчас», — сердито ответил я. «В первую очередь мне нужно было поговорить с сыном. Его поступок был крайне опрометчивым, ведь на улице ночью с ним могло случиться все, что угодно. Даже представить страшно». «Вы меня, конечно, извините», — продолжила она, несмотря на мой отрицательный ответ. Ее голос был непривычно строгим. «Это не мое дело, но я больше так не могу. Вы можете уволить меня за мои слова, но смотреть, как из-за Ларисы Александровны страдают сразу несколько человек, я не хочу. Вы бы о сыне хотя бы подумали. Мальчик из дома убегает, лишь бы с матерью не видеться. Неужели вы не видите, что она из себя представляет? Я понимаю, что вы ее любите, и сердцу не прикажешь. Но неужто вы не понимаете, что она вернулась только из-за денег? Ей не нужны ни вы, ни Денис». «Стоп!» — остановил ее я. «А с чего вы вообще взяли, что я люблю Ларису?» «Она сама рассказала Арине Сергеевне, что вы снова вместе», — ответила няня. «Довела девочку до слез. Арина места себе не находила. Еще бы! Она вас так любила, а вы разбили ей сердце. И ради кого? Ради этой стервы, которая однажды предала и вас, и Дениса. К тому же Арина одна растила ваших дочек, ухаживала за ними после смерти сестры, пока не нашла вас. А теперь ей снова растить малыша одной. Ой, что значит растить малыша одной? Арина что, беременна?» — оторопел я. «Я не это хотела сказать». Елизавета Федоровна изменилась в лице и спрятала глаза. Я понял, что она проболталась и не знала, как теперь оправдываться. «Почему она мне ничего не сказала?» — недоумевал я. «А как такое сказать?» — спросила няня, подтверждая тем самым свои слова о беременности Арины. «Если вы снова вместе с Ларисой, значит, Арина вам не нужна. Соответственно, ее ребенок тоже». Я не стал дослушивать няню. Сразу пошел в комнату Ларисы. Я ужасно злился на нее. Чувствовал, как закипаю от ярости. Как она могла наговорить такое Арине? Кто она вообще такая, чтобы лезть в мою жизнь? В нашу с Ариной жизнь. Без стука вошел в ее комнату. Лариса, как обычно, переписывалась в телефоне с кем-то. «Дима, ну что там? Нашелся Денис?» Без особого энтузиазма спросила она, даже не отрывая взгляд от мобильника. Только сейчас я заметил то, чего в упор не видел. Ей и правда наплевать на сына. Ей было все равно на то, что он пропал. Она ни капельки не переживала, в то время как я места себе не находил. Каким же слепым я был! «Собирайся!» — сказал ей я, стараясь сдерживаться. Я не люблю скандалы и выяснения отношений, но эта ситуация просто вывела меня из себя. Мне хотелось высказать ей все, что накипело. Я сжимал кулаки. Мне казалось, что еще немного, и я сломаю что-нибудь в этом доме, чтобы выплеснуть свою злость, которая так и просилась наружу. Достал чемодан из шкафа и с грохотом поставил его прямо перед бывшей женой. «Что случилось?» — округлила глаза и вскочила с кровати Лариса. «Выметайся из моего дома!» — холодно ответил я. «Но...» — возразила она. «У тебя 10 минут». Сказал я и вышел из ее комнаты, громко захлопнув дверь. Не могу больше видеть ее. Надеюсь, к моему возвращению Лариса уже не будет в доме. Пригрел змею на груди, называется. Я слышал, как Лариса вышла из комнаты и побежала за мной. «Постой! Дай мне все объяснить!» — кричала она мне вслед. Но у меня не было никакого желания слушать ее. «Дима!» Бывшая жена догнала меня и попыталась остановить за руку. Я лишь обернулся и посмотрел на нее гневным взглядом, а затем вырвал свою руку из ее лап и пошел дальше. Лариса осталась стоять на месте, как вкопанная. Теперь все ее планы разрушены, Очевидно, что она хотела вернуть нашу семью, потому что ее муженек, к которому она однажды от меня ушла, вышвырнул ее на улицу. И теперь ей нужен новый мешок с деньгами. Почему я не понял этого раньше? Я вышел из дома и сел в автомобиль. Мне срочно нужно было поговорить с Ариной. Она ведь не так все поняла. Я, как дурак, увидел ее с другим и решил, что ей мои объяснения не нужны, что она не берет трубки, потому что нашла другого. Она все это время считала меня предателем, поэтому и не говорила со мной. Она на полном серьезе думала, что я вернулся к бывшей жене. А Лариса, небось, еще и в красках все ей описала. Вот мерзавка. Что же я наделал? Почему не поговорил с ней сразу? Я ведь хотел поговорить, очень хотел. Но что-то меня останавливало. Как же я жалею, что не могу вернуться в прошлое и все исправить. Тогда не было бы этого недопонимания. Я должен извиниться перед Ариной за поведение Ларисы и за то, что я был таким дураком. И мне плевать, что у нее есть парень. Арина все равно должна знать правду. Заехал в ближайший цветочный магазин и купил самый красивый букет нежно-розовых пионов. Конечно, этого будет мало для того, чтобы искупить мою вину. Вернулся в автомобиль и поехал к дому Арины. Неужели она правда беременна? Я вспомнил сегодняшний разговор с отцом. Он рассказал мне, что видел Арину возле детского магазина, и что она делала там покупки для подруги, которая недавно родила. Я и подумать не мог, что это может быть неправдой, что Арина могла покупать там вещи для своего ребенка, для нашего ребенка. По дороге я все пытался подобрать слова, которые скажу Арине, но в голову совсем ничего не приходило. Я остановился напротив ее подъезда и не решался выйти из машины. Что я ей скажу? Как смогу оправдать свою глупость? И нужны ли ей вообще мои извинения? В любом случае, я должен это сделать. Прощать или нет — это ее выбор. Но я постараюсь сделать все, чтобы она меня простила. Я вышел из автомобиля и поднялся на нужный этаж. Собрался с духом и нажал кнопку на двери. «Дима?» Арина открыла дверь и посмотрела на меня сонными глазами. «Наверное, она уже спала, и я ее разбудил. «Нам нужно поговорить», — произнес я и вошел внутрь, закрыв за собой дверь.